Итак, родные, мы пойдем сегодня в Слово. Сегодня будет такая уникальная мысль. Сегодня просто давай ты со мной немножко подумаешь. Я понимаю утро, я понимаю, это будет немножко напряжно, но будь со мной. Итак, тему я назвал очень интересно, потому что, скорее всего, у некоторых будет, может быть, даже с этой фразой конфликт. Созданное для удовольствия и наслаждения. Вы знаете, что это две самые страшные фразы для духа религии? Религия хочет, чтобы ты даже во время интимной жизни никакого удовольствия не имел, ты понял? То есть религия хочет лишить тебя всего, что хотя бы имеет какое-то наслаждение внутри себя. Все это должна быть мука и страдание для Господа. Но никто никогда не задал вопрос, зачем Господу твое страдание? Он монстры, который от этого получает кайф, и чем тебе хуже, тем он больше там. Объясните мне, что у религии за замыкание в мозгах, когда они хотят лишить тебя всего, что приносит тебе мельчайшее, малейшее удовлетворение? Я сейчас объясню, почему я назвал так тему. Это название, все с Библии. Поверьте, я ничего не говорю, чтобы не объяснить вам, почему я так назвал тему. Итак, дорогие, давайте сегодня поразмыслим. Вы знаете, однажды мне Бог сказал интересную вещь. Смотри, против чего идет религия больше всего, и в это ты должен изучить. Кто-то слышит меня? И моя жизнь началась с того, что религия шла против чудес, знамений, исцеления, изгнания бесов. Вы знаете, да? То есть крещение Святым Духом. Много вещей. То есть и мы с этого начали. Я как начал изучать. То есть это нельзя, то нельзя. Ты не свят. А если можно, то ты недостоин. Руки нельзя поднимать. Только святые воздевают руки без греха и сомнения. У тебя есть грех и сомнения. Опусти руки, тварь такая. То есть я помню, вся вот эта тема, и Бог мне говорит, посмотри, против чего они идут, и начни это изучать. Потому что это именно то, чего дьявол хочет лишить церковь. Алло. Итак, мы созданы, я еще раз повторяю, это не нечаянно название. Мы созданы для наслаждения и удовольствия. Я хочу, чтобы ты в голову свою вот это сейчас вбил, потому что, я помню, религиозные люди там малейший кайф поймал. Вы знаете, я всегда задавал Богу вопрос. Даже не то, что Богу вопрос, я себе задал вопрос. Почему кайф надо ловить? А понос нападает. И я не знаю, может быть, это я учитель, и мне нужно все знать, почему мы не ловим понос, а кайф не нападает. Я понимаю, утро. Для некоторых уже сейчас короткое замыкание у тебя произошло. Дорогие, но мне как учителю все было очень интересно, почему что-то надо ловить, что-то от тебя всегда убегает, а что-то просто нападает на тебя. То есть, смотрите, вы заметили, что Бог даже дал удовольствие, когда ты кушаешь. Вы знаете, один раз задали человеку вопрос, это притча. На острове, на необитаемом, людоеды поймали трех людей. Я не знаю, кто из них. Но первого задают вопрос. Если ты там скажешь, от чего самое огромное удовольствие, мы тебя не съедим. Это притча. И один сказал, самое огромное удовольствие – это покушать. Он говорит, мы это знаем, съели. Другой говорит, что такое самое огромное удовольствие? Тот говорит, самое огромное удовольствие – это интимная жизнь со своей женой. Говорит, все это знаем, съели. А третий думал, что же ему сказать. Он говорит, самое огромное удовольствие, он говорит, ну только вы должны послушать меня. Он говорит, просто вот сейчас не ходите в туалет, не ходите в туалет час, два, день, а потом пошлите. И говорит, когда они сходили в туалет, он говорит, вот это самое огромное удовольствие. Он говорит, все, выжил. Семья, если Бог даже сделал сходить в туалет удовольствие, покушать удовольствие, интимная жизнь удовольствие, кто-то слышит меня? Почему, когда ты обнимаешь ребеночка, ты получаешь удовольствие? что-то есть в этом. И я понимаю, сейчас будет идти короткое замыкание на религиозных мозгах, потому что мы об этом не говорим. Это табу для нас. Нельзя ничего. То есть все должно быть страшным, тяжелым, колючим, неудобным. И мы даже на коленях должны стоять и мучаться. Зачем? Что дает тебе это удовольствие мучиться? Хорошо, я больше вас мучить не буду, я скажу, почему я так назвал тему. Когда мы берем, помните, как бы, где был создан человек и как был создан человек? Помните? Бог, написано, насадил сад. Как он его назвал? Эдем. Пару человек читали Библию, слава тебе, Иисус. Я когда задаю вопрос, я от вас желаю ответа. Эдем, молодцы, уже на правильном пути. И, то есть он насадил Эдем, и написано, внутри этого сада, да, он поставил человека. Вы когда-нибудь шли в древние, как вам сказать, истолкования, или как на иврите, что такое Эдем? Вы разбирали, да? Место наслаждения и удовольствия. Стоп! Любой из вас, пойдите сейчас, проверьте, что значит Эдем? Место удовольствия и наслаждения. Стоп! Самое первое. Да, поймите, у них была функция. Они управляли. Аман? Управляли нас. Но для чего ты? Управление — это одно. Хорошо, ты все управился. Но у тебя же жизнь идет. И мы Богом были созданы вместе и помещены в место, которое называется наслаждение и удовольствие. Это Эдем, это перевод слова Эдем. Итак, но сейчас вопрос, как дойти до удовольствия и наслаждения? Амин? Мы же выпали из Эдема, но когда протекла кровь Христа, теперь Он хочет нас, Иисус Христос хочет вернуть нас туда, к Отцу, в наш Эдем. Как в Эдем войти? Сегодня мы с вами поговорим об этом. Итак, сегодня две вещи, о которых мы поговорим. То есть мы созданы, первое, для наслаждения и удовольствия. Второй момент, как войти в наслаждение и удовольствие. Давайте прочитаем это уникальное место из Бытия 2.19. И тут есть очень интересные моменты. Итак, Бытие 2.19. «Господь Бог создал из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных. Затем Он привел их к человеку, чтобы видеть, как тот их назовет. И как назвал человек каждое животное, живое творение, так и стало ему имя. Так человек дал имена всему скоту, всем птицам небесным, всем полевым зверям. Но для Адама не нашлось подходящего помощника». Слушайте внимательно. «Тогда Господь погрузил человека в глубокий сон». Здесь вот сейчас внимание, потому что здесь будут ключи, о которых мы поговорим чуть попозже. «Тогда Господь Бог погрузил человека в глубокий сон, и пока тот спал, Он взял одно из его ребер и закрыл то место плотью. И из ребра, которое Он вынул из человека, Господь создал женщину и привел ее к нему. Человек сказал, вот теперь это кость от кости моей и плоть от плоти моей». Она будет называться женщина, потому что была взята от мужчины. Итак, самое уникальное, первый момент, который нужно понять, это то, что все, что тебе нужно для удовлетворения и наслаждения, находится уже внутри тебя. Заметьте, когда Бог создал семя, внутри семени уже создано все будущее этого семени. Все, что нужно семени, чтобы наслаждаться жизнью, это подчиниться дизайну. Кто-то понимает? Но из-за того, что мы с вами выпали из Эдема, из Божьего дизайна, теперь у нас с вами путь. Путь, как вернуться в свой дизайн, а значит, в удовольствие и в наслаждение. Другими словами, все, что соответствует своему дизайну, оттуда, именно оттуда вытекает удовольствие и наслаждение. Кто-то слышит меня, да? Оттуда вытекает гармония. Итак, я помню из-за своей незрелости, очень часто помогал Богу. И постоянно мои руки были в том, что делает Бог. То есть, другими словами, мне казалось, что я должен вот здесь, и Бог, ты немножко не досмотрел вот здесь, и вот тут, я думаю, так будет лучше. То есть, я постоянно совал свой нос в то, что делает Бог. Бог не останавливал меня, Он говорит, хочешь делать — делай. Но у тебя займет намного дольше времени, чем когда ты подчинишься тому, что я для тебя уже приготовил. Поймите, что семя не может открывать дизайнеру или глина горшечнику, да? Что ты сотворил, почему ты сотворил. То есть внутри этого семени, вы знаете, вот почему, вы заметили, почему Библия говорит, что самое страшное для Бога, вы знаете, что такое, что самое страшное для Бога? То самое неприемлемое. Это непослушание. А вы когда-нибудь разбирали вообще, что такое непослушание? Непослушание — это противостояние своему дизайну. Другими словами, вот Создатель, мудрый Создатель, ему не надо наше мнение, он его не спрашивает. Все, что ему нужно, чтобы ввести тебя и меня в наслаждение, в гармонию и просто в кайф, тебе нужно послушание и подчинение дизайнеру дизайна. Алло. Но заметьте, сколько из нас в реальности, честно, делают все, как они хотят. Я просто это так вот выпущу. Подумай, сколько из нас в реальности спрашивают у Бога? Я не говорю о том, что какую рубашку одеть или какой напиток купить. Мы не об этом. Мы говорим о вещах, радикальных, важных для нашей жизни. Кто будет моя супруга? Где будет мое призвание? Что я должен делать? То есть подчинение Богу или подчинение мнению человека. Алло. И мы с вами, то есть сколько в реальности людей? Я помню, самая страшная битва в моей жизни, вот реально, ты спросишь меня, какая самая страшная битва в твоей жизни? Это чтобы быть самим собой и не слушать ничьё мнение. Опа. Вы знаете, когда я это заметил? Когда я сказал, я это делать не буду, извините, я это делать не буду, даже люди, которые меня любили, я говорю, это я делать не буду, а я буду делать так, как мне Богом открыто. Сколько бунта, сколько недопонимания. Ты нам не друг, ты нам не это, ты нам не тот. То есть я такой, стоп. А почему такая битва идет за мою идентичность? Почему всем именно сейчас стало дело до моей жизни, когда я принял решение? Когда я хочу делать то, что мне открыто Богом. Почему вокруг меня объявило столько людей, и мой телефонный номер нашли те, которые меня 5 лет уже не видели и слышать не хотели? И у них резко появились советы для моей жизни. Я говорю, ты кто? Оказывается, дьявол знает, что внутри тебя скрыто все, для твоего удовольствия, наслаждения и для твоего употребления. Поймите, самое огромное наслаждение – это в употреблении. Некоторые говорят, некоторые не понимают. Им кажется, что удовольствие и наслаждение – это валяться на диване. Это для раба. Если у тебя в голове наслаждение, удовольствие, диван – ты раб. Тебе нужно отречься от рабского мышления. Наслаждение, удовольствие – это быть в доме отца и делать то, для чего отец тебя родил и поставил. Семья, поймите, потому что сыновья функционируют, рабы работают. Если вы поняли, что я сейчас сказал. Сыновья функционируют. То есть, когда Бог создал твой глаз когда-то в конце дня тебе говорил, ты смотришь так долго, и ты мне надоел. Я устал смотреть. Или нос сказал, ты заморил меня, нюхать и нюхать. Перестань. Вот я задам тебе вопрос. Это странный вопрос, тебе никогда его никто не задавал. У тебя когда-нибудь нюх уставал? Нюх. Уставал? Глаз когда-нибудь уставал? Ну да, если дадут в него, то там разная усталость приходит. Там вокруг такой фингал, да, у меня глаз устал. То есть поймите, о чем я говорю. В дизайне Бога глаз не работает. Глаз функционирует в своем дизайне. Бог создал каждого из нас не работать, а войти в функцию, для которой мы созданы, в ней дано все. В ней нет сгорания, нет усталости, нет кошмара. Нет боли, нет. Если ты перегружаешься, сгораешь, ты делаешь не то, что Бог для тебя предназначил. Ты мучаешься в том, что ты делаешь, и это доказательство того, что ты не на своем месте. Те, кто на своем месте, они наслаждаются. Вот прикинь, Шаповалов орет отсюда. 20 лет, и я еще не начал. И вам честно скажу, у меня еще поршни не стерлись, и пох в пороховицах еще есть. Аллилуйя! И откровения что-то не кончаются, Господи! Да почему? Да потому что я не работаю. Я не готовлюсь. Готовятся рабы. Я функционирую. Это как рыба в воде. Это как корова, которая дает молоко. Она говорит, опять ведро молока. Задолбали вы меня, люди. Да, она сидит и говорит, качай быстрее, чтобы мастита не было. Давай, давай, быстрее, больше. Корова функционирует в своей сфере. Самое огромное удовольствие. И меня поймут только те, кто не работают для Бога, а функционируют для Отца. Самое огромное наслаждение. Самое огромное наслаждение – это быть именно вот этим колесиком, которое четко подходит в дизайне Бога. Это быть вот этой личностью, которая не мучается. Да, туда дойти – это определенные вещи. Сегодня мы сейчас поговорим об этом, как туда дойти. Но я просто сейчас вам говорю, что значит удовольствие и что значит функция, которая приводит тебя к удовлетворению и наслаждению. Никакая шишка на елке не говорит, о, это сейчас падать, а потом сеяться, умирать, и потом опять... Вообще ничего. Она просто падает в землю, через определенное вырастает дерево, которое дает... То есть оно все настолько естественно, оно настолько красиво, оно настолько гармонично. Amen? Но это только тогда, потому что дерево никогда не бунтует против дизайна Бога. Оно всегда, оно согласно, оно делает. То есть ты смотришь на животный мир, там нет бунта. Да, там подчинение своей программе или, скажем, дизайну. Но вот поэтому человек такое уникальное существо. Ему дан ум, да? Ему дано сознание, ему дана своя воля выбора. Это значит, что в наше время, и мы с вами знаем, как после ковида, как будто всю психбольницу выпустили на улицу. И ты смотришь... Вы? Она себя, недавно с Ритой сидим, передачу смотрим. Она считает, что ее сын кот. И сын считает, что он кот. И она говорит, я не знаю, я привела ее к этому, к ветеринару. А ветеринар говорит, ваш сын не кот. И она говорит, я его буду судить. Настоящая история. Она говорит, я буду судить ветеринара, потому что я знаю, что мой сын кот. И мой сын кот. Я говорю, Господи, где? Кто открыл эту психбольницу? Кто? Кто? Что происходит? Семья, вот это значит, что не функционировать. Это даже вот это серое вещество не использовать. Отдельная тема, я туда не пойду. Потому что многие сейчас возомнили о себе очень разные вещи. Вот почему гомосексуализм – это против дизайна Бога. Потому что оно калечит, оно рвет твою душу, оно уничтожает сознание. Потому что оно вне дизайна. Ты со мной? Оно вне Божьего плана. И поэтому нам нужно понять, что только в плане Бога. Когда Бог нас создал, поймите, Он ничего, никто, Бог никогда не угадывает. Если для каждой букашечки, для каждой бабочки, для каждого листочка, семечка, все, есть абсолютный план, дизайн, ДНК и продолжительность уже вложена в это семя. Вы думаете, Бог создал венец своего творения и не вложил в нас свою функцию? И мы должны с вами методом втыка, всю жизнь втыкать и угадывать? Боже мой, а может это моя жена, а может это моя жена? Усни! А что мне делать? Усни, как Адам спал! Адам спал! Когда ему привели? И Адам сказал, вау! Потом он сказал, вау! Ну ладно, это отдельная тема. Сегодня мы туда не пойдем, это отдельная тема. Но вначале он сказал, вау! Потом он не знает, это было хорошо или плохо. И даже Бога еще обвинил, это ты мне ее сделал. Это бракованная, давай новую, Господи. Он говорит, сори, этот продукт не сдают назад. А. я помню, Бог практически, моя жена помнит меня. Бог мой, этот Адам точно спать не хотел. Я не говорю по поводу жены. Слава Богу, тогда было достаточно. Какая-то одна извилина прострелила правильно. Ну, зато все остальные потом, знаете, знаете, я примерно знал, что я хотел, но я абсолютно не хотел спать. Я хотел, чтобы мои руки были во всем. А Господи, вот это так, а вот это так, а вот это вот так. А он говорит, усни. Я говорю, нет, я помогу тебе, Господи. Я знаю. Бог говорит, пожалуйста, дай мне, я хочу это сделать. Нет, Господи, мне кажется, что ты неправильно недопонимаешь. Он говорит, я недопонимаю того, кого создал. Он говорит, я даже вкусы в тебя вложил, которые я хотел. Говорит, тебе нравится то, что тебе нравится, потому что я вложил туда, что тебе нравится. Говорит, ты думаешь, я не знаю, что нужно тебе? И человек такое существо, семья, я верю, что поднимается сейчас поколение, которое будет решать свою жизнь и судьбу с Богом. Потому что наше поколение с вами, 45-50, держи меня, Господи. Ты до сих пор, ты уже 30 лет с этим мужиком живешь, до сих пор не знаешь, он от Бога или он сам пришел в гости. И просто остался. Практически Бог усыпил меня для всего. Я помню, это усыпление, это то, что мы называем, ну, смертью как бы, да? Но что это значит? Это значит, это Бог разрешил мне. Но я благодарю Бога, что Он сделал такую штуку классную. Он сделал так, что все, что я не делал, все заканчивалось крахом. Семья. Все. Я имею в виду мелочи, которые у других получались, у нас ничего не получалось. Я говорю, Господь, что это? Он говорит, это благодать для тебя. Чтобы ты... И вы знаете, когда у тебя провал, и еще раз провал, ты говоришь, так, стоп, я пошел спать. И как только я пошел спать, не физически, душевно и духовно, я отпустил все решения. Я просто поддался Божьему течению, Его голосу, что было самое тяжелое сделать, потому что, Бог мой, я же знаю, как должно быть. И когда я все это отпустил, в мою жизнь в свое время начали приходить вещи. Я такой, вау, а оказывается, Бог хочет тебе дать, но Он дожидается зрелости и правильного возраста. Amen. Мой сын, когда было 5, он много чего хотел. Но я ему не давал не потому, что я не люблю, а потому, что я оберегаю его от краха и проблем. Amen. То есть у Бога точно так. И как только сын доверился, подрос, он... и иногда он слишком спокойный. Аллилуйя. Хорошо выучил урок, да, Свет? Сейчас его надо подталкивать, сынок. Ну ты как бы, давай, еще. А надо, пап, да? Я ему в прошлый раз, он проповедовал здесь. А, знаете, некоторые бы такие, проповедовать, да? Он говорит, папа, может, не надо? Я говорю, а теперь я знаю, точно надо. А он говорит, почему надо? Я говорю, потому что ты не хочешь. Я говорю, вот это как раз ключ. А может, еще подождать? Я говорю, хватит ждать. Я говорю, иди, я хочу послушать, как ты проповедуешь. Мне тоже интересно. Семья, кто-то понимает, что у Бога все в свое время. И когда он вышел проповедовать в прошлый раз, я так говорю, вау, он классно проповедует. У него неплохо мысль идет. Я удивился. Я понимаю, это мой сын, я тут пою хору своему, поэтому ну, нормально все. Но опять, семья, я понимаю, как чувствует себя небесный папа, когда мы подчиняемся дизайну и не хотим, а Бог нам дорогу приготавливает. Кто-то понимает? То есть, когда ты говоришь, Господь, я хочу, это хорошо, но знаешь ли ты, что тебе нужно успокоиться? Что делал Адам, когда строилась самая важная вещь в его жизни? Спал. Как хочешь, как тебе Дух Святой это интерпретирует, это уже для тебя. И потом, когда я перестал реагировать практически на все, Бог начал доставать из меня мою мечту и предназначение. А оказывается, мне не нужны были люди. А оказывается, мне не нужен был суппорт, который я так... О, Господи, если люди уйдут, все, хана. Он говорит, я не создал тебя полагаться на кого-то. Я создал тебя уже со всеми и нужными компонентами внутри тебя для твоего призвания. Когда мы берем Библию, я об этом уже говорил, я еще раз напомню, ни одного человека Бог не избирал, И он говорил, вот тебе еще немножко не достает, иди доучись, иди еще там это доделай. Когда он призывает Давида, на тебе, знаешь. Когда он призывает Гедеона, баба. Когда он призывает Иосифа, все уже внутри есть. Кто-то понимает? Все, что теперь Иосифу нужно, поддаться школе, иман, пройти этапы. Но уже в Иосифе все было для его призвания во дворце фараона. Кто-то понимает? То есть, я тебе говорю, все внутри тебя есть. Здесь дело быть с дизайнером, и никакой, и мне так нравится, никакой человек тебе об этом не может открыть. Как бы ты ни искал человека, Бог сделал так красиво, что ты дизайнера не обойдешь. Он сделал так все красиво. Ты можешь примерно угадывать, люди могут тебе примерно догадываться, но никогда на 100% ты не будешь знать, кто ты, пока не поговорит дизайн с дизайнером. Пока не поговорит создание с создателем. То есть создатель закрепил за собой право называть своих детей. Вы не поняли? Имя дают только отцы своим детям. Если тебе имя дал человек, ты уже не на своем месте. Тебе имя должен дать только твой Творец. А имя в имени и есть твоя функция. Некоторые люди, люби меня, не люби меня. Я наслаждаюсь тем, кто я и тем, что я делаю. Вы не будете видеть на этом месте человека, который придумывает, что говорить. Мне наоборот, мне закрываться сложно. Рот закрывать тяжело. Почему? Потому что функция такая, аминь? Как, поймите, у каждого из вас, и это я не говорю сейчас о сцене, у кого-то это работа с детками в воскресной школе, и ты там просто в рай попадаешь, и ты такой, вау, у меня есть возможность закладывать фундамент следующему поколению, и ты, кто-то понимает, о чем я говорю? То есть неважно, ты сядешь за клавиши, ты зажмешь этот аккорд, и ты скажешь, вау, вот это мое место, вот это то, для чего я рожден. Поймите, что в нас вложено. И именно тот, кто играет, он должен оттуда черпать наслаждение и удовлетворение. Иначе ты не продержишься на своей позиции. Кто-то понимает? Зарплата, в кавычках, да? Сыновьям Бог не платит, потому что это семья. Но в кавычках зарплата, да, что такое функционировать в своей функции, это наслаждение, удовольствие, вытекающее из твоей и моей функции. Кто-то понимает? Итак, само наслаждение не лежит где-то на стороне. И ты в него впрыгаешь и, о, я кайфую, кайфую. Наслаждение, внимание, это последствие движения в функции. Новости? Семья? Или не новости? Слава Богу, для некоторых не новости. Неважно, кто ты. Я помню с Илюшей и с Лилей. Помните, да, ребят, мы разговаривали, что нам делать. Они уже решали там и то, и это. И потом мы говорим, а вот попробуйте вот это. И самое интересное, что они такие люди, которые с удовольствием принимают, знакомятся, помогают. Оно течет из них. Я говорю, а почему бы вам это не делать на официальном уровне? И они как занырнули туда. Я не знаю, я сразу увидел, ребят, я сразу на вас увидел счастье, которое я не видел раньше. Илюш, ребят, я увидел что-то внутри. Я такой говорю, а кто-то такой, за людей заботится? Господи, упаси. Это не твое, не переживай. Если тебя туда поставят, ты будешь мучиться опять кому-то помогать. А Илюша, опять кому-то помогать, опять кому-то помогать. Кто-то понимает. Семья, поймите, для кого-то это играть. Он говорит, что, меня на график поставили играть? О, Господи, это надо. А кто-то, о, а можно меня? А можно меня? А можно меня? А можно меня? Семья, пожалуйста, позвольте Богу проговорить, потому что ты не служишь. Ты больше оттуда кайф получаешь, чем те, кто тебя слушает, когда ты на своем месте. И я честно скажу, я отсюда сам больше, если ты получаешь слово, я получаю больше кайфа, чем ты. Ты думаешь, что я тут 20 лет никуда уходить не хочу? И точно на пенсию не собираюсь? Таких людей пенсии, как я, нет. Это так, как Смит Вильсворт проповедовал, сел и сдох. И к папе. Семья, поймите, о чем я говорю. Наслаждение — это последствие. Повтори за мной. Наслаждение. Просыпаемся. Наслаждение. это последствия. Семья, вы понимаете, это не фокус, это не причина, это последствия. Но последствия — это следствие чего-то. То есть, если тебе приносит не наслаждение, вот это, у меня вопрос к умным людям, что ты это делаешь? Я ненавижу эту работу. Уйди! Куда? Отучись! Плохо! Плохо 40 лет работать на том, что ты ненавидишь. Ку-ку! Алло! На проводе ум, который хочет с тобой поговорить. Ты 15 лет ненавидишь, где ты работаешь, с кем ты работаешь, атмосферу, работу. Ты вымученный домой приходишь. Избавь себя от этого ада. Выучись на что-то другое. Да, потерпи, затяни пояс, покушай капусту. Но найди, что нравится тебе, нырни туда и наслаждайся. Наслаждайся. Потому что из функции идет и наслаждение, и вознаграждение. Это следующий момент, о котором я говорить хочу. Из того, что ты делаешь, приходит вознаграждение. Другими словами, то, что Божье, оно всегда будет обеспечено. Еще раз, когда семя сеется в почву, семя не ломает голову, а вдруг не пойдет дождь, о, Боже, и семя в депрессии в земле лежит. А вдруг не это? А вдруг корни не пущу? А вдруг жучок меня съест? Семья. Семя просто идет по послушанию в землю, а обо всем остальном заботятся все остальные компоненты, которые также послушны Богу. Если бы поняли, что я сейчас сказал. Когда я встал на свою позицию, я как пазл, зашедший в свое гнездо. Щелк! Это значит, что вокруг меня находятся пазлы, которые все теперь будут оберегать, защищать, молиться, покрывать и благословлять. Кто-то слышит меня? Поймите, нам все время кажется, что мы воюем один на один. Мы в муках, мы в страданиях. А что же будет? Зайди на свое место, и не нужно заботиться ни о чем. Иисус сказал, когда будете проповедовать, даже двух одежд не надо брать. Не надо ничего тащить за собой. Идите в тех домах, в которых будете служить. Это слова Иисуса. О вас позаботятся. Своими словами говорю. То есть о вас покормят, вас оденут, вас уложат поспать. О вас позаботится ваша функция. Ваше предназначение о вас позаботится. Вот почему ты мучишься. Потому что гнездо, которое ты занимаешь, не твое. И все, кто вокруг тебя, не функционируют и не обеспечивают, не благословляют. Потому что ты для них... не на своем месте. Цель дьявола – всех нас вырвать из своего места предназначения и поменять местами. Ой-ой-ой-ой. Вы что-то берете для себя? М-м-м. Смотрите. Когда ты узнаешь, что скрыто Богом внутри тебя, как в семени, ты получишь полную свободу. Мудрость Создателя уже все предусмотрела и приготовила. Что значит войти в свою судьбу и предназначение от Бога? Это войти в полное удовлетворение и наслаждение, гармонию своей жизни. Это тот момент, когда ты начинаешь функционировать по своему дизайну. Сатана уникально работает в этой сфере. Он знает, что ты все имеешь внутри себя. Поэтому он посылает людей в твою жизнь, которые будут постоянно разочаровывать тебя. Которые постоянно будут атаковать тебя. Которые постоянно будут говорить, что тебе чего-то не хватает. И поверьте, в Библии достаточно таких людей. Эти личности посланы врагом, чтобы убедить тебя в том, что ты никто и ничего не достигнешь. Вот серьезно, когда ты только начинаешь продвигаться, сколько было тех, которые вокруг меня говорили, да что ты о себе возомнил? Да кто тебе вообще смотреть будет с твоим юмором бестолковым? Да что ты, ну и что ты там это, да вообще это, то, что ты говоришь, вообще не популярно. А ты зайди на свое место, посмотришь. Я когда-то поговорю. Господь, он говорит, я спрашиваю так, ну, таких, как я, нет. Он говорит, ты не понял. У тебя job security. Job security, для тех, кто не поговорит по-английски, это, то есть, твое рабочее место под полной сохранностью. Это значит, что у тебя конкуренции нет. Кто-то со мной? Они говорят, не кричи. Я говорю, все не кричат. Дайте мне покричать. Успокойся, я говорю, ты успокойся, я буду неспокойным. То есть кто-то понимает, да? То есть я буду делать все наоборот не потому, что я хочу орать, а потому, что это мой характер, это мой темперамент просто. Кому не нравится, сделай потише. Если тебе нравится, как выгляжу, выключи картинку, слушай аудио. Кстати, если аудио не нравится, картинка не нравится, все ненавидишь. Читай прописанные конспекты, они тоже на веб-сайте лежат. Читай Шаповалова, не смотри, если раздражает. Аллилуйя. Самое главное, получи это откровение. Пожалуйста. Все хотят тебя сделать как все, чтобы потом тебя не слушать. А когда ты не как все, тебе говорят, что ты не как все, и все слушают. Подумай над этим. Это уникальная глубина. Итак, эти люди... Помните, у Анны была Фенана? Помните, да? И она написана... Каждый год доставала ее, потому что у Анны не было детей, а у нее было много детей. И каждый год она доставала. Поймите, нам нужен вот это место. То, когда у тебя вот этот, есть вот эта пропасть, вот эта дыра, вот это незакрытое место, это благословение, Бог не дает тебе покоя, чтобы ты начал искать. Анна не пошла к своему мужу. Она со своим мужем каждый вечер была. У этого мужика ничего не получается. В эту подробности входить не будем. Она говорит, теперь я пойду к Богу. И она пришла, и вы помните, к жертвеннику Анна и начала кричать до Бога так, что священник Илий подумал, что она выпила. Кто историю помнит, тот помнит. Я верю, я говорю к зрелым людям. То есть, и он говорит, проспись от своего вина, что ты тут выпила. И она говорит, раба твоя не выпила. Она изливает свою душу перед Господом. И Бог отвечает, и вы помните эту историю. То есть, о чем я говорю? У Иосифа были братья, которые надсмехались над ним, которые действительно довели его до вот этого момента. Но опять, все эти люди, поймите, этот момент нам необходим, потому что это толчок в твое место призвания. Поймите, что братья Иосифа толкнули Иосифа в его призвание. Иуда толкнул Иисуса на крест, исполнив его призвание. Кто-то понимает? То есть, когда ты думаешь, что все вот эти вещи, это отвратительно, наоборот, это Бог тебя мотивирует. Вы понимаете? Бог допускает это не потому, что Он атакует тебя, а потому, что Он тебя выталкивает. Он делает дискомфортным то, где ты находишься. Я благодарю Бога за тех, кто меня толкал. Спасибо. Для них, кстати, на небе будет особая награда. Спасибо. Всем ненавидящим, проклинающим. Почему? Вы помогли мне сюда зайти. Вы помогли мне стать самой лучшей версией себя, которой я становлюсь лучше и лучше с каждым годом. У Неемии был Санавалат. Помните, да, Санавалат? Неемия строит стены, и приходит Санавалат и начинает надспехаться. Да, лисица пробежит по этой стене, и развалится ваша стена. И Санавалат, он смеется, потом заговоры делает. Что это делает? Это Неемию разочаровало, это Неемию еще больше укрепило, натренировало не только строить, но и защищаться, охранять. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть, когда Бог допускает противостояние, это не чтобы тебя остановить, это чтобы сделать тебя мудрее, крепче и сильнее. Поэтому благодари Бога за своих Санавалатов и своих Фенан. Благодари. Это благословение. У Давида был Голиаф, который помог ему точнее кинуть камень. Потому что надсмехался над ним. Кто ты? Я что, пес? И вы помните, то есть, когда ты берешь людей Библии, везде были те, которые не признавали, не принимались, надсмехались, пытались остановить. Но это всего лишь Божья мотивация для входа в твое призвание. Но я тебе скажу, ты все сможешь во Христе. Я тебе скажу еще более, ты все смог во Христе, тебе нужно войти в Христа. Кто-то понимает? Все, то есть, у Бога он альфа и омега. И я говорю, Господь, что мне делать? Он говорит, подчинись мне. О, как мне было тяжело. Он говорит, я вне времени, я для тебя уже все создал. Подчинись мне. Ну, Господь, подчинись мне. Что мне делать? Ты можешь ничего не делать на данный момент. Ты можешь быть со мной. О, я говорю, могу быть с тобой, но мне надо что-то делать. Ничего не делай, будь со мной. Будь с ним. Ты хочешь знать, кто ты? Будь с ним. Будь с ним, будь с ним, будь с ним. И вы знаете, самое интересное, когда я пробыл с ним достаточное время, я потом сказал, да мне ничего, кроме тебя, не надо. Ты настолько влюбляешься, твоя душа настолько привязывается к Иисусу Христу, и я сказал, ты мое сокровище, мне ничего не надо. Он говорит, а вот теперь ты готов. А вот теперь ты готов, потому что тебе это не надо. Вопрос, как войти в призвание, когда уже ты за этим гоняться не будешь. И как только ты за этим не гоняешься, роль меняется, оно гоняется за тобой. я еще раз скажу, уникально. Оно гоняется за тобой. Если бы вы знали, сколько в год, Света знает, я отказываю людям в конференциях по всему миру. Сколько звонков и имейлов. Приедь, мы ждем. Семья, поймите, оно за тобой само гоняться будет. Потому что теперь ты понял сокровище и твое наслаждение в функции, но оно вытекающее из Бога. А теперь я буду делать то в своей функции, что вижу Отца Творящим. Ты слышишь меня? Я Ему подчиняюсь. Итак, наслаждение – это последствия. Сатана знает, что внутри каждого из нас скрыто сокровище. Он обязательно попытается остановить тебя. И у него это хорошо получается с некоторыми людьми. Три самые важные вещи для каждого христианина. Если ты их не поймешь, будет очень сложно войти в свое предназначение. Первое. Все находится внутри тебя. Пожалуйста. Если тебе кто-то говорит, недостаточно ума. Тебе ума достаточно для того, чего ты призван. У тебя недостаточно словарного запаса. У тебя достаточно запаса для того, чего ты призван. Другими словами, тебе дано уже или будет дано в пути. Кто-то понимает? То есть Бог не собирается. Ты говоришь, Бог, дай мне денег, чтобы я поехал. Бог говорит, нет, ты еди, я тебе дам. Царство работает все по-другому. Семя дается в руку сеющему, а не мечтающему сеять. Еще раз. Семя дается в руку сеющему, а не тому, кто думает, получу семя, поеду посею. Алло. Сей. Чем сеять? А вот как только замахнешься, семя и появится. Вот так работает вера. Так работает вера. Первое, все находится внутри тебя. Когда мне это открыто, когда мне Бог это открыл, я навсегда получил освобождение бегать за людьми, за их рухоположением, за их оправданием, за их там, знаете, за их какими-то поддержками. Навсегда. Я уважаю их мнение, но их мнение никогда меня не продвинет и не остановит. Кто-то понимает, о чем я говорю? Соскочи с людей. Пожалуйста, соскочи с людей. Это сложно будет. Ух, у меня там битва была. Ай-яй-яй. Что-то я себе возомнил. Я говорю, пока еще ничего, но я посмотрю. Второе. Ты должен обратиться к своему Создателю. Вот этот момент, когда Адам, ему когда не нашлось подобного, он обратился к Создателю. И Создатель вывел из него, в нем, странно звучит, в Адаме уже была Ева. В нем уже были ответы для него. Все, что нужно было, подойти к Богу, довериться Ему и лечь спокойно спать. Амин? И третье. Ты должен уснуть, чтобы Бог ввел тебя в твое предназначение. И вот это оно. Когда ты подчиняешься, когда ты понимаешь, что находится внутри тебя, обращаешься к Создателю и просто говоришь, Господь, я полностью в твоих руках. И ты увидишь, как Бог будет с тобой поступать по чести, потому что ты с Ним, у тебя нет плана Б. Я так Богу и сказал, Господь, если это не получится, у меня нет плана Б. Если это провал, это провал. Кто-то понимает? Но мы с вами умные люди. Мы себе готовим план Б, план В. У нас всегда все там заныкано, если Бог не поможет, все нормально. А я говорю, Господь, если ты не поможешь, поймите, что такое выйти из лодки. Выйти из лодки – это не сначала ты бросаешь спасательный круг, и потом ты выходишь из лодки, на всякий случай вдруг не пойду. И там у тебя уже кружочек плавает нормально. Но мы люди, мы вот так себя страхуем. Мы сначала выбрасываем кружок, а потом я делаю шаг веры. Не-не-не-не-не. Шаг веры – это когда делаешь шаг, и у тебя утонуть или пойти. А, ну сколько реальностей детей Бога хотят это сделать? Мы любим наши комфортные мягенькие уголочки. Мы любим... знаете, почему человек любит поднимать звезд? Потому что он любит снимать с себя ответственность. А Бог говорит, каждый из вас – это моя звезда. Каждый из вас имеет функцию. Каждый из вас – это мой победитель. Каждый из вас не просто... должен. Каждый из вас абсолютно необходимо для настоящего наслаждения. Да, ты спасен. Я не говорю о спасении. Но у меня вопрос. Ты наслаждаешься жизнью? Алло. Тебе когда-нибудь такой вопрос задавали? Да, у тебя есть деньги, которые ты там пахаешь. Ты наслаждаешься этим? Я помню, мы с женой как-то сели, да, мы уже почти 30 лет живем, и у нас первые 10 лет, ну, были такие, скажем, ну, не спрашивайте меня за первые 10 лет, Алёва. Вы знаете, я Алёва. И потом через 10 лет, знаете, как бы, ну, много чего прошло, много чего. И мы как бы сели с ней, я говорю, Свет, давай сделаем нашу семью раем для нас. Серьезно. Семья, мы сели, и мы договорились. Мы сделаем раем для нас. Семья, я бегу домой, потому что у меня дома рай. Я не шучу. У меня дома рай. Дорогие мужчины, женщины, сделайте. Все в ваших руках. А она... Договоритесь. Ты вовремя закроешь рот. Поначалу будет немножко, ну, ломаться. Потом она вовремя закроет рот. И она чуть-чуть там покувыркается. И потом вы опять, слушай, ну мы же договорились рай делать. Чего ты сейчас вот ад сюда засовываешь? И мы договорились, да, тебе придется иногда со своим я попрощаться. Я хочу, заткнись. Ты рай строишь? В раю нет я, в раю есть мы. И мы просто начали строить. Семья, я тебе говорю, последние 10 лет мы даже не знаем с ней, что такое повышать голос. Мы живем в раю. И не потому, что, о, вы благословенные Господом. Нет, мы такие характерные, что мы по сей день можем выносить мозг друг другу без проблем. И спать спокойно. Но мы решили сделать рай. Я хочу приходить домой, и меня никто не достает. Она любит делать, что ей нравится, ее никто не достает. Где ты, когда будешь дома? Где борщ? Нет борща. Ешь хлеб. Серьезно. Ну не у всех жены могут борщ приготовить. Если твоя жена будет на 24 часа 7 недель в служении, борщ для тебя это будет праздник, аллилуйя. И у нас иногда праздники есть. Аллилуйя. Семья, плевать. Счастье дороже, пельмень. Ну и купи себе колбасу, отрежь и ешь в раю колбасу. Серьезно. И мы иногда сидим вдвоем, колбасу режем. Семья, серьезно. Вот у некоторых они до сих пор не могут понять. Он приходит домой, где-то. Ты сейчас сам себя в ады засадил. По пути назад берешь, покупаешь вот эту вот колбасу, швыряешь ее. И мы сидим иногда, смотрим что-нибудь интересное, вдвоем колбасу нарезаем и балдеем. Да плевать на эти котлеты, супы и борщи. Я хочу счастья, Господи. И если счастье стоит колбасы, я уплачу колбасой. Сегодня не семейная тема, но как-то туда пошло, аллилуйя. Наверное, кому-то надо с колбасой начать знакомиться. Потому что жена занята, или муж занят, или семья, ну, пожалуйста, научитесь жить, удовлетворяться, благословляться. Ну, только отрежь свои вот эти похотяки, вот эти все желания. Ну, не мама она твоя. Хочешь маму? И возвращайся к маме. У нее мама так не готовит. Да потому что у твоей мамы вот так работы не было, и времени вот так было. Уважайте друг друга. И потом, знаете, когда я понял, что я ее больше никогда не буду напрягать варениками, борщами и котлетами. Хотя она это делает. Я сразу говорю, мы вот сейчас вот полный, кстати, холодильник всего этого. Когда она говорит, это откровение сказала. Она говорит, я говорю, Свет, сделай борщ. Она говорит, встань и сделай. Нет, вы не поняли, какая в этом была глубина. Я сел и начал думать. Это сейчас нужно встать. Блин, это уже работа. Встать. Целый список, который она мне напишет, к примеру, что надо купить. Надо съездить в магазин. Она говорит, Андрей, мне этот борщ стоит 8 часов работы. Ну, кто-то уже в курсе. Так это профессионал. 8 часов. Я, наверное, 16, и все испорчу. Я такой сижу, и она говорит, встань и сделай. И знаете, легко сказать, сделай борщ. А ты сделай. И я такой, посмотри, это надо, потом надо все прирезать, принарезать, приготовить, там надо из бульончик сделать. Это я смотрю, она, я такой говорю, я? Я такой сижу, я? Я не буду это делать. Она говорит, а что я это должна делать? Я такой, точно. Мне это такое западло. А он говорит, а посмотри, какое это западло. И она это делает. Я говорю, Господи. И я подошел к ней, говорю, Свет, если когда-нибудь будет борщ, я буду так благодарен. Серьезно, вы ржете, у нас такая динамика. Я люблю мою жену, и если она не хочет варить борщ, ну, блин, встань и свари. И если ты сваришь, я тебе медаль дам. Я такой, варить борщ? Она говорит, вот она себя точно так чувствует. И то, что она женщина, ничего не меняет. Она человек, который тоже хочет наслаждаться. Я понимаю, некоторые мамочки тут такие, а что тут борщ варить? Он сам варится. Иногда смотришь на женщину, диву даешься, у нее все жарится, варится, котлеты бросаются там. Все, она жонглирует пельменями, они там все сами залипают. Все там, все там в кастрюлю залетает, все нарезается. Я такой, вау, что это? Это профессионалы своего дела. Амин. Я знаю, что некоторые сейчас освобождение получают. Я понимаю, мы смеемся, но я знаю, что некоторым из вас нужно это услышать, мужики, и успокоиться. А жену вам в следующий раз, если он сильно захочет борща, вы просто приготовьте список, что надо, и расскажите ему, как все варится, как все режется. Просто сделайте ему туториал. Я весь день работал, а она что? Да, ну это если сидит. В основном, Бог мой, я отдаю женщинам честь. То, что дома порядок, то, что дома все, Боже мой. Ай-яй-яй. Женщины, мужчины, давайте поблагодарим Бога за наших женщин. Спасибо вам. Вы не только нас вытолкнули из себя. Вы о нас заботитесь, и мы еще наглость имеем вас напрягать чему-то. Я благословляюсь. Можете не варить борщ. В центре трансформации вы свободны. А если у мужиков проблема будет, ко мне пусть подойдут. Так, мне пора заканчивать, то мне слишком здесь я удовольствие получать начинаю. Аллилуйя. Сегодня тема такая. Одно удовольствие. Итак. Ну, классно же, а? Вот сейчас некоторые, сейчас и женщины получили свободу, некоторые мужики получили напряг. Ну ничего, тебя попустит. Тебя попустит. Попустит. Самое главное, счастливая жена. А когда есть борщ и злая жена, не-не-не-не-не-не. Я не согласен на этот вариант. Лучше счастливую жену и, как помните, как Соломон говорит, помните, да? Лучше что? Кусочек хлеба и в доме мир. Чем сварливо, да? Да-да-да. Вы знаете, как Соломон писал. Именно вот это вот то, что, о чем я сейчас говорил. Именно вот это Соломон имел в виду. Сначала Бог помещает в нас определенную нужду или пустоту. И наблюдает, что мы с этим будем делать. Большинство людей, как и я, начинают изобретать своими руками, что им взбредет в голову, чтобы заткнуть эту дыру и удовлетворить эту нужду. Помните, когда Авраам, он не захотел уснуть? Он просто не захотел. Он просто не хотел спать. И натворил. И вы знаете, что натворил? Мы до сих... Я понимаю, Бог не может... Сейчас ничего нельзя назад вернуть. Но вы понимаете, сколько Авраам наделал проблем по сей день? Сколько сейчас эта ветка просто, как Бог и сказал, это будет охотиться, чтобы убить и уничтожить. И ты абсолютно понимаешь, да, я верю, Бог коснется, и мусульман, я верю, он там огромное пробуждение сейчас идет. И это слава Иисусу Христу, все души для спасения. Но я говорю, что это не было в дизайне Бога. Бог не говорил Аврааму, это жена подсунула ему Агарь. Говорит, ну что, у меня нет, ну постарайся, там может что получится. Ну и получилось. Поймите, семья, о чем я говорю. Нужно просто, все, что Бог от Авраама требовал, время. Время. Время. Подожди, послушайся. Все будет, не переживай. Но нам же мы не можем же. Я же старею. А когда Бога волнует твоя старость или твоя молодость? Бога волнует твое послушание и его обещание. Мы думаем, что мы знаем все, что нам нужно. Затем обходим Бога, стороной, принимаем свои решения, а потом тратим полжизни, исправляя, что мы натворили, и при этом обвиняем Бога. Знакомо? Где ты был? Он говорит, где сидел, там и сижу. Господи, помоги, а что ты меня не спрашивал, когда ты клеил это все? Почему ты не умолял меня, если не от меня, да будет разрушено все? Почему ты туда бежал? А теперь исправь. Конечно, Бог поможет тебе, как сможет. Но его ли это дизайн? Анна имела пустоту, и никто не мог это исправить. Это только Бог. И вы помните, Судей 6 глава, там со 2 по 16 стих, и там четко описано. Если ты видишь где-то нужду или пустоту, ты тот, кто должен ее заполнить. То есть поймите, что Бог обычно всем нам открывает то, что должно быть заполнено. И я помню, я вырос в очень в религиозной семье, в очень лживой религиозной семье, лицемерной, двуликой религиозной семье. Я наелся и навиделся этих епископов и пасторов, что они говорят с кафедры, что они вытворяют дома. То есть мне Бог специально это все открыл. И слава Богу, что не ожесточилось сердце. И потом я начал видеть в этом огромную нужду. Вы понимаете, что Бог нас с детства готовит. Он с детства показывает нам нишу, для которой Он тебя готовит. То есть уже Богу нужен вот такой Гидеон, вот такой ненормальный. Богу нужен вот такой Давид, который сделает именно это с Голиафом. То есть он уже творит какую-то нужду. И вот стоит Голиаф, и на эту нужду уже есть ответ. Ответ в Давиде. Поймите, вот приснился сон фараону, и уже ответ есть. Он там в тюрьме сидит, ответ твой есть уже. То есть Бог помещает в тебя что-то. Бог помещает в меня что-то. Если ты это видишь, эту пустоту, скорее всего, ты тот, кого Бог будет направлять. Вот некоторые люди просто едут, они не замечают, например, вот бездомных людей. Просто, а кто-то едет, и у него сердце кровью обливается. Кто-то видит бездомных, кто-то видит... То есть нам всем уже Богом показана сфера, примерно где есть нужда. И Он уже тебя приготовил покрыть эту нужду. Просто послушайся Его. Почему? Это для тебя прекрасно будет. Я когда Богу сказал, я это не хочу. Он говорит, ты не знаешь, что ты хочешь. Семья, честно сказать, мы не знаем, что мы хотим, пока мы не войдем в свою вот эту ячеечку, в свою нишу, для которой мы рождены. И потом ты такой, вау, бам, и ты такой, вот это оно, вот это оно, вот это я. И оно просто из тебя течет, ты наслаждаешься этим. И кто-то будет тебя копировать, да никто тебя не скопирует, потому что это духом ведомо. Кто-то понимает? Это не конспекты. Мои конспекты, я тебе их бесплатно, нам все тысячи этих конспектов в онлайне. Но ты никогда не сделаешь то, что делаю я, не потому что я особый, а потому что я рожден для этой позиции. Ты сделаешь что-то намного лучше в другой сфере. Поддайся Божьему процессу. Все ответы на все твои вопросы находятся внутри тебя, но только Бог может их вывести из тебя. Я заканчиваю, родные, я заканчиваю. Скажите мне, творит ли Бог что-то несовершенно? А мы абсолютно знаем, что нет. Бог, когда сотворил человека, мы знаем, Он сказал, что он был рад, Он насладился этим. Он просто сказал весьма хорошо, да, то, что Он сделал. Значит, на все нужды уже есть ответы. Он сотворил тебя с пустотой и нуждой, чтобы открыться тебе лично и заполнить эту нужду и недостаток. Внутри каждого из нас есть пустота, которую ты не заполнишь ни деньгами, ни взаимоотношениями, ничем. Эту пустоту может заполнить только дизайн. Он внутри нас сделал маленькую ячеечку, которая мы не обойдем без него. То есть мы всегда должны будем обратиться к дизайнеру. Всегда должны обратиться к дизайнеру. Я помню, если кто из вас общался вот с компьютерами, да, то есть я помню, ты скачиваешь программу, да, ты вот все оно, и тебе дается 30 дней период, да, как бы, попробовать ее. И потом 30 дней истекает, и тебе обращается такое окошко, выскакивает, что теперь обратитесь к тому, кто это создал, и вы должны уплатить определенную цену, и оно активируется на всю жизнь. То есть я помню, мне Бог так и сказал, да, ты попробовал, тебе понравилось. Я понимаю, там люди взламывают что-то, но мы сейчас не об этом. Мы говорим о дизайне дизайнера. И когда я обратился, и когда я отдал мою жизнь, и я понял, ну, семья, да ни в чем. Опять же, я говорю, с вами говорит человек, который был зубным техником, который получал уйму денег, карьера, не надо ни жене, никому работать, страховка, все, до конца жизни обеспечено. Реально. Я ненавидел это место и то, что я делал. Я каждый день выл за этим столом, делая то, что я делал. Почему? Потому что когда оно не твое, какое было хорошее, оно не твое. И когда Бог, и когда я согласился, перешел вообще там на какие-то копейки, я говорю, ну я такой кайф начал получать. Я говорю, да мне вообще все равно, он позаботится о тебе. Но мне просто понравилось, я говорю, вот это... Когда я видел людей, когда мы сделали первый энкаунтер, когда я начал видеть глаза спасенных людей, я сказал, вот откуда я пережил самое огромное удовольствие. И это удовольствие по сей день держит меня в моем призвании. Кто-то понимает, о чем я говорю? По сей день ко мне подходит. Вчера свадьба была, ко мне подошло несколько человек и опять благодарили, благодарили и благодарили. Я не знаю этих людей. С разных уголков земли. Семья, я не говорю о том, что кто-то лучше. Стань на свое место, и ты получишь удовлетворение, которое ты нигде, никогда не получишь. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть вот этот момент, который Бог... А это все включено. Это все в пакет призвания включено. Доверься ему. Но кто в действительности просто будет ненормальным и просто скажет, ничего без Бога, никуда без Бога, ни с кем без Бога. О, и потом наблюдаешь, что Бог, какие начнет он двери открывать для тебя. Потому что с честными Бог поступает честно. А вот с такими химиками, да, двуликими, ну тогда приготовься, для тебя будет химия. Библия, смотрите, говорит, да, вот это последнее местечко из Библии. Псалом 22. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Псалом вы знаете. Когда Господь твой пастырь, именно тогда ты ни в чем нуждаться не будешь. Семья, кто-то понимает, о чем я говорю? Там не написано «ни в чем не буду нуждаться». Нет, там четко говорится, когда Господь мой пастух, я ни в чем нуждаться не буду. И когда я сделал моего Бога моим пастухом, семья, поймите, что каждый раз, когда я выхожу сюда на сцену, я абсолютно опустошен, у меня нет ничего, я умер давным-давно. И я говорю, Бог, без твоей мудрости, без твоего благословения ничего работать не будет. Я не хочу, чтобы мой ум работал. Вы слышите меня? Я отказываюсь от этого. Я хочу, чтобы все было активировано духом мудрости, духом знания и откровения, духом святым. Я отрекаюсь работать из мозгов. Мне это неинтересно. Весь YouTube забит людьми, которые мозгами работают. Я хочу работать духом земли. А это только там, где ты призван. Фух, какая красота. Только когда он является нашим пастырем, именно тогда никто из нас нуждаться ни в чем не будет. И я свидетель этому, моя жена свидетель этому, наша семья свидетель этому, когда ты отдаешь свою жизнь по-настоящему. Это не потому, что, о, вы пастора. Каждый из нас может войти в свое призвание, неважно, кто ты. Если ты призван механиком, ты будешь таким механиком. Боже мой, все будут наслаждаться твоей работой, благословлять тебя. Ты будешь обеспечен, успешен, благословен. Ты будешь удивляться, что Бог будет делать. Но самое главное, найди свое место, потому что удовлетворение и наслаждение – это последствия позиции, в которую тебя Бог призвал и для которой родил. Полностью доверься Ему. И он выведет из тебя то, о чем ты даже не мечтал. Воздайте ему славу, семья. Воздайте ему славу. Спасибо тебе, любимый Иисус. Давайте мы поднимемся, дорогие. Давайте мы поднимемся. Все. Я надеюсь, мысль понята. Спасибо тебе, Господь. Ты наша жизнь, наш покой. Ты наше наслаждение. И я благодарю тебя. Я благодарю тебя за мою семью. Сейчас поблагодарите Иисуса за то, что у вас есть. Поблагодарите Его за ваше здоровье. Ты скажешь, у меня нет руки. А если у кого-то двух нету, благодари за одну. Просто благодари Его за то, что у тебя есть. Ты скажешь, у меня нет денег. У кого-то даже нет страны, в которой ты живешь. Благодари Его за то, что у тебя есть. Папа, мы благодарим тебя, любимый, абсолютно, абсолютно за все. За наших жен, за наших деток. Мы благодарим тебя, Господь, за наших внуков. Мы благодарим тебя за друзей, которые окружают нас. Благодарим тебя за здоровье, за успех, за мудрость, за знание своего Бога. Сколько миллионов людей не знают, в страхе живут, как Вера сказала, сидят на антидепрессантах. Люди, почему? Потому что вот это антидепрессант – это обман удовольствия, это обман, который мы пытаемся в свою жизнь привести покой и удовлетворение, и люди химическим путем пытаются войти в что-то, в что не хотят войти физически. Не нужен никому антидепрессант, те, кто с Богом, те, кто в Боге. Да это смешно. Потому что я получаю, мой антидепрессант – это мой Иисус. Моя антидепрессия – это мое призвание. Спасибо тебе, любимый. Просто благодари его за то, что у тебя есть. И благодари его за то, что он для тебя приготовил. Спасибо тебе, любимый. И я верю, что каждый из нас в свое время, все, что нам нужно, это просто отдать себя в твои руки. Просто поддаться процессу. Служить, благословлять. Просто быть в твоем доме, быть в твоем присутствии. И в свое время ты откроешь то, для чего рождены. И наслаждение и удовольствие будет приходить как последствие того, кем мы являемся, в кого мы уверовали и чем мы занимаемся. Благодарим тебя, любимый. Спасибо тебе, родной. И все сказали «Аминь». Воздай ему славу!